обычно не сознающему свое несчастье, я ничем не могу помочь. Я старался прежде всего закалить такого больного, главным образом хождением босиком. В летнее время я назначил ему принимать холодные ванны не более одной минуты. Зимой же вода для такой ванны продолжительностью 1-2 минуты должна быть немного подогрета. Кроме того, раз в неделю он должен был надевать мокрую сорочку, смоченную в соленой воде. Вызываемая часто последним применением воды сыпь лечится известным образом. Напоминаю снова молодым людям, чтобы они привыкли к простой, разумной, не изнеживающей одежде. Девушкам же, в особенности, чтобы они оставили неестественное, вредное для здоровья зашнуровывание. Ежедневная пища должна быть проста. Напитков, как то, вино, пиво, кофе и тому подобное, не следует пить совершенно. Работа должна соответствовать силам и способностям. Особенно нужно избегать переутомления или напряжения сил. Лихорадка. Антон говорит мне: «Я с трудом забрался на эту лестницу. 2 раза уже падал от изнеможения. Кроме того, у меня страшная головная боль и озноб попеременно сильным жаром. По временам я чувствую колотье, которое как молния пронизывает все мое тело. Замечаю я это уже некоторое время, но в последние 5-6 дней мне так плохо, что я уже не в силах работать. Я ему советую: ступайте, Антон, домой. Ложитесь сейчас же в постель, и когда совершенно согреетесь, обмойте вы себе все тело холодной водой, и, не вытершись, ложитесь снова в постель. Такое обмывание нужно делать через каждые 2 часа. Когда же вы сильно вспотеете, нужно переждать 30 минут и затем снова обмываться». На 3-й день Антон приходит и говорит: «Мне уже гораздо лучше. Несколько раз я очень сильно потел. Озноб и жар исчезли. Головные боли прекратились, аппетит снова возвращается, чувствуя себя хорошо, но все-таки утомленным». Антон продолжал делать обмывание в течение 2 недель и совершенно выздоровел. Ему около 45 лет. Лишаи. Многие тысячи людей страдают от лишаев. Эти весьма тягостные паразиты и вампиры любят забираться под волосы на спине, на груди и так далее. Но они не боятся дневного света и, как пиявки, внедряются на руках, на ногах, особенно же между пальцами. Сыпь эта может быть наследственной, но может быть также результатом дурной пищи или питья, разрушающей соки и, кроме того, следствием неправильного образа жизни. Очень опасно лечить лишаи применением едких средств для обмывания или втирания, зеленое мыло и тому подобное, или же для приема внутрь, ртуть, мышьяк и так далее. Лишаи можно этим вогнать вглубь, но такие лишаи, сидящие внутри кожи, гораздо опаснее наружных, не говоря уже о том вреде, который причиняют коже сильные, едкие средства. Правила лечения следующие. Для наружного употребления нужно пользоваться только тепловатой водой, чтобы смыть грязь. Все же остальное вредно. Пища и питье для таких больных должны быть легко усвояемы, просты, но вместе с тем питательны и укрепляющи. По возможности следует избегать кислого, соленого, пряностей, спиртных напитков. Применение воды следующее. В первый день принять паровую ванну для головы и надеть испанский плащ. Во второй день – ножную паровую ванну и нижнее обертывание. На 3-й поутру снова испанский плащ, а вечером – короткое обертывание. 4-й день – отдых. 5-й день – оставаться в постели и через 2 часа делать холодное обмывание всего тела. Если что-нибудь мешает оставаться в постели, то можно без этого делать обмывание всего тела холодной водой утром, днем и вечером. Всякий раз после обмывания делать движение или же работать. Сила и частота применения воды уменьшается в зависимости от уменьшения лишаев, то есть от прекращения выпадов и выделения нечистых соков изнутри наружу и от образования новой кожи. Здесь я должен сделать одно замечание. Разделение лишаев на мокрые и сухие не имеет никакого значения для их лечения. По моему мнению, и то, и другое название обозначает одно и то же. Сухими лишаями называются те, которые менее мокнут, так что жидкость на поверхности кожи высыхает и превращается в струп.